Глава 30. Ричард оперся руками о пол, поднялся на ноги, повернулся к толстяку, стоявшему в дверном проеме, и сказал: «Мне нужно взять вашу машину». Толстяк смотрел Ричарду в лицо. «Что?» — сказал он. «Вашу машину, прямо сейчас». «Ни в коем случае». Толстяку было около 30, он уже начал лысеть. Его рост составлял около 5 футов и 4 дюймов, а ширина 3 фута. Он был одет в белую рубашку и красную безрукавку. «Я же сказал, сюда едет полиция, так что не делайте глупостей». «Как быстро приедут полицейские?» — осведомился Ричард. «Максимум через 2 минуты, они уже в пути». «Откуда?» Толстяк не ответил. «Полиция округа?» — спросил Ричард. «По ночам мы обращаемся в полицию штата. Они все находились на контрольно-пропускном пункте на автостраде, соединяющей штаты. Довольно далеко к западу отсюда. Туда отправили всех, кто имелся в наличии. В конторе никого не осталось. Я бы сказал, что им потребуется больше 2 часов, а не меньше 2 минут, если они вообще приедут. Здесь ведь никто не умер». «Но тут стреляли». «А это плохо, верно?» «Конечно». «Значит, они плохие парни, потому что стреляли. И стреляли они в меня. Из чего следует, что я хороший парень. Или еще хуже, чем они». «В любом случае, — сказал Ричард, — если я хороший парень, вы мне поможете, потому что я на вашей стороне. А если совсем плохой, потому что боитесь меня, так что у вас нет выбора. Хватит ходить вокруг да около, перейдем к делу. Отдайте мне ключи от машины». «Вам это не принесет пользы». «Почему?» «Потому что я себя защищаю». «Против чего?» «Против таких, как вы». «Как?» «В моей машине нет бензина». «В вашей машине он есть. Отсюда 30 минут езды до ближайшей бензоколонки». «Там всего галлон, хватит на 40 миль, а здесь 40 миль — это слишком мало». «Вы серьезно?» «Это самая лучшая защита от угона. Лучше, чем сигнализация, датчик слежения или сложный замок». «Вы очень хитрый человек», — сказал Ричард, — «или полный болван. Одно из двух. А что относительно ваших гостей, кто они? Может быть, я смогу позаимствовать пикап?» «О, бросьте», — сказал толстяк. Ричард не стал настаивать. Он стоял, опустив руки, из-за чисел. В особенности чисел 4, 3 и 2. Прошло почти 4 минуты. Кинг и Маккуин уже подъехали к очередному перекрестку. Он может оказаться Т-образным, и у них появится 2 варианта. Или обычным, тогда вариантов будет 3. Айова — шахматная доска, сельскохозяйственная матрица. Отставание больше, чем на одно поле, приводит к тому, что стремительно увеличивается вероятность сделать поворот не в том месте. До сих пор соотношение Т-образных и обычных перекрестков было в соотношении 2 к 3, и расстояние между ними составляло около 8 миль. Галлон бензина в машине толстяка позволит проехать около 60 минут, а в конце часа вероятность попасть на нужную дорогу составляла 1 к 650. Безнадежно. Время и геометрия. Вновь загудел телефон Соренсон, пришло очередное электронное сообщение. Ей прислали аудиофайл из службы 911 в Айове, куда позвонил неизвестный мужчина. После этого разговора его соединили с дежурным офицером ФБР. «Где вы сейчас находитесь?» «Соедините меня с ФБР». «Сэр, где вы сейчас находитесь? Не тратьте время». «Вам нужны пожарные, полиция или скорая помощь?» «Мне нужно ФБР». «Сэр, вы позвонили по номеру 911. А с 12 сентября 2001 года у вас есть кнопка прямой связи с ФБР». «Откуда вы знаете?» «Так, удачная догадка. Жмите кнопку и немедленно». Тот же гнусавый голос, даже сдержанная напряженность. Паники нет, но в голосе отчетливо слышалось нетерпение и даже проницательность. На самом деле, операторы службы спасения не получили кнопку связи с ФБР 12 сентября 2001 года. Их поставили примерно через неделю или даже позже, но в принципе он не ошибся. Он был в курсе дела. Почему? Джулия снова включила запись и дослушала до слов «Мне нужно ФБР», когда зазвонил телефон. Обычный вызов, особенно громкий из-за включенных усилителей. Это был дежурный офицер из офиса в Омахе. Не знаю, имеет ли это значение. Но полиция штата Айова сообщает о звонке по 911, в котором сообщалось о выстреле в вестибюле мотеля, примерно в 30 милях к юго-востоку от той самой бензоколонки. Толстяк нервно посматривал на него из-за стойки, пока Ричард изучал дыру в стене. Она находилась над дверью офиса, примерно в 9 дюймах левее центра, ближе к потолку, на дюйм ниже пояска под карнизом. Похоже, пуля попала рядом с гвоздем или винтом. От удара отвалился кусок штукатурки величиной с блюдце, в результате чего в стене образовалось углубление. Центр кратера был пробит пулей калибра 22 и получился четким и аккуратным, размером немногим меньше диаметра карандаша. Ричард сделал несколько шагов к тому месту, где стоял Маккуин, повернулся боком, согнул колени и стал ниже на 5 дюймов, чтобы его рост соответствовал росту Маккуина. Затем вытянул руку и направил указательный палец в сторону пулевого отверстия, закрыл один глаз и покачал головой. «Неудачный выстрел», — решил он. Маккуин промахнулся бы, даже если бы Ричард не упал на пол. И даже если бы встал на цыпочки или подпрыгнул. Ну, возможно, он задел бы звезду НБА ростом 7 футов и 5 дюймов, но при 6 футах и 5 дюймах Ричарда ему ничего не грозило. Если он промажет, пуля уйдет выше. Гражданское население, помешанное на пистолетах, совсем не умеет стрелять. Джек выпрямился и повернулся к толстяку. «Мне нужно воспользоваться вашим телефоном», — сказал он.